Мне удалось сбежать лишь в первом часу. К этому времени Лоис отправилась в постель, а Джин — домой. Чендлер восхищался статьей о Хэммонде. Потом опять рассказал мне о президенте, о его мерах по борьбе с инфляцией. Наконец мы с ним совместно набросили план статьи, которая бы просветила читателей относительно планов президента. Впрочем, саму статью мы собирались поручить Лэнсингу. Чендлер еще упомянул о Шульце. Он хотел, чтобы статья о нем появилась в следующем номере журнала. «Нельзя упустить из рук этих проходимцев», — он ухмыльнулся. «Принимайтесь за дело и задайте им жару. Хорошо, что у вас все в порядке, и Уолли поправляется. Он прекрасный репортер. Как только ему станет лучше, пошлю его с Ширли в Лонг-Бич. Пусть погреется на солнышке. А вы справитесь без него. Не нужен ли вам помощник до его возвращения? Нет, достаточно и Берри. У нас в запасе ряд хороших материалов, которые мы сможем использовать. Провожая меня до двери, он обронил. Должен сказать, вы отлично справляетесь. Жаль, что не могла прийти Линда. Мне нравится эта девочка. Одну секунду меня подмывало сказать о крушении нашего брака, но я передумал. Нечего было торопиться. Я сел в машину и поехал в отель «Империал». Из кабины телефона-автомата позвонил Джин. Пришлось подождать, пока она взяла трубку. «Можно мне на минутку заехать к вам? Есть новости. Извините, но я уже в постели. После 2 часов общения с мадам я совершенно разбита. Придется отложить разговор до утра. Но ведь в редакции у нас нет ни минуты покоя. Тогда, может быть, вы согласитесь пойти со мной поужинать вечером? Я бы вам все рассказал. Завтра не могу. Уже договорилась о встрече. Но это важно, Джин. Нельзя ли отложить?» «Нет». Ее отрывистый ответ убедил меня в тщетности дальнейших уговоров. Я заметно забеспокоился. «Джин, я, собственно, ничего вас не знаю. Можно задать вопрос? У вас кто-нибудь есть?» Наступило молчание, и, наконец, она ответила. «Да, есть». Ее ответ застал меня врасплох и глубоко и горько разочаровал. Я вдруг понял, что люблю Джин. «Правда?» — спросил я сдавленным шепотом. «Мне нужно выспаться», — она говорила все тем же резким голосом. Продолжать разговор не имело смысла. «Спокойной ночи!» Она положила трубку. Я немедленно направился к машине. Никогда в жизни не чувствовал себя таким одиноким. Я знал ее 1.5 года, но все это время фактически не замечал, выделяя лишь профессиональные качества и энергию. Потом неожиданно увидел в ней женщину. Словно в темной комнате вдруг зажглись свет. Все же я мог догадаться, что у такой женщины не могло не быть друга. И вот теперь я знал наверняка, и это не принесло мне радости. Приехав домой, я загнал машину в гараж. Когда я отпирал дверь дома, сзади послышалось: «Мэнсон». Я быстро обернулся. В темноте стоял сержант Бреннер. «Погасите свет, я не хочу, чтобы меня здесь видели». Мы сидели в темноте друг против друга. Рассмотрев Бреннера получше, я испугался. Он уже не был жестким, самоуверенным копом, которого я знал. Это был совершенно другой человек, человек на грани отчаяния. Лицо его побледнело и осунулось. Со щек исчезли горькие складки. Казалось, он вдруг съежился и увял. «Слушайте, Мэнсон, давайте говорить на чистоту. Вы взяли ту пленку и снимки. Только говорите правду». «Нет». Он обмяк в кресле. «Голдстейн уже знает, что Горди был шантажистом, и пленки кто-то забрал». «Если вы тоже влипли, как и я, то лучше бросить играть в прятки», — сказал я. Он посмотрел на меня. «Ладно. Тогда выкладывайте все и забудьте, что я коп. Только на чистоту». «Мне кажется, мы могли бы помочь друг другу. Моя жена украла в универмаге дорогие духи, и ее засняли скрытой камерой. Горди потребовал за этот кусок пленки 20 тысяч долларов. Он сказал, что я у него не один, и другие мужья оказались точно в таком же положении. Я согласился уплатить, но у меня не хватило денег. В конце концов, я пошел к нему с 3000 и нашел его мертвым. Когда я собирался обыскать дом, там появилась какая-то женщина. Мне удалось сбежать, пока она вызывала полицию. Я не убивал, но уверен, что его застрелили из моего пистолета. Уходя, я оставил его на диване. По-моему, пистолет кто-то взял, застрелил из него Горди, а потом положил на место. От пистолета я уже отделался. Я смотрел на него в упор. Это все. Теперь ваша очередь». «У меня почти та же история». Он безнадежно махнул рукой. «Зачем они это делают? Положим, я зарабатываю не так уж много, но мы можем почти все себе позволить. Я думал, что она довольна. Ее тоже засняла камера одной из первых. Этот гад захотел 3 куска. А где мне взять такие деньги? Мы договорились, что Горди будет продавать мне пленку по частям за 30 долларов в неделю. Хотя я и недолюбливал Бреннера, мне стало жаль его. Если пленку найдут, мне крышка. Голдстейн выгонит меня из полиции». Он утер рукой пот со лба. «Когда я приехал в эту нору и нашел гильзу, я решил, что вы убили его и забрали пленку и фотографии. Поэтому я и отдал вам гильзу, так как не хотел, чтобы ей завладел Голдстейн. Я думал, будет лучше, если он ни до чего не докопается». «Глупость, конечно. Голдстейн все узнал про камеры и обшарил весь магазин, ища пленки. Но ничего не нашел. Жилье Горди он тоже перевернул вверх дном, но снова ничего не нашел. Голдстейн не дурак, понял, что здесь пахнет шантажом, и теперь проверяет всех, кто покупал в этом магазине». «Все равно он ничего не узнает, пока не найдет пленку», — сказал я. «Так-то оно так. Но ведь он вроде бульдога. Если во что вцепится, так уж не выпустит. Подождите, Бреннер, давайте подумаем вместе». Я был рад высказаться человеку, с которым можно говорить откровенно. «Пленка и фотографии спокойно лежат в каком-нибудь арендованном сейфе. Или у кого-то, кому Горди доверял. Еще их мог забрать убийца. Если они хранятся в сейфе, Голдстейн рано или поздно их найдет. Если же их забрал убийца, то, скорее всего, уничтожил их». Я помолчал. «Но вот если они у доверенного человека, вовсе не исключено, что нас начнут скоро опять шантажировать». Мне и самому приходило это в голову, потому я так и надеялся, что они у вас. Выходит, либо они у убийцы, либо... «А как насчет той женщины, Фреды Хейвс?» «Это любовница Горди, потаскуха и пьяница. Когда я приехал, она ползала вокруг Горди, хныкала, перемазалась его кровью, а потом начала выть. Пока она заливалась слезами, я нашел гильзу. Понятия не имею, видела она ее или нет. Пришлось рискнуть. Вы что-нибудь о ней знаете?» «Я же сказал, потаскуха и пьяница, торчит в барах и ждет, чтобы ее кто-то угостил. Больше ничего о ней не знаю. По-моему, не мешало бы к ней присмотреться. Правда, с сам я этого не могу, но для вас это не составит труда».